Добрый день, дамы и господа. Спасибо, что вы дослушали до конца эту великолепнейшую книгу. Надеюсь, вы получили удовольствие от прослушивания и от создания мысленных образов в своем воображении, когда вы все это слушали. Надеюсь, что в скором времени вы можете окунуться в мир фантастики, как только я закончу следующую книгу. Спасибо.